Глава 15. Я стою недалеко от нашей машины и смотрю на водителя с сомнением, соображая, как бы мне отказаться от помощи, не вызывая подозрений. «Ты не доверяешь мне?» — спрашивает Миша, заметив мое замешательство. «Сложно доверять, когда ничего не помнишь. Я не рассказал ему ни о чем. Я понимаю, что Люде стало плохо в кафе не из-за брата. Я оглядываюсь, хотя и понимаю, что Альберта не может быть рядом, и подхожу ближе к машине. «С чего ты взял, что не из-за брата?» «Потому что Альберт рассказал мне, как Люда проговорилась на вашей встрече про Зину. На Люду можно положиться, но только не в те моменты, когда она выпьет. И ты это знала. Может, не помнила, но сознание само дало тебе подсказку. Поэтому ты позвала Люду туда, где есть алкоголь». Я смотрю на Мишу со смешанными эмоциями. Чувствую к нему и уважение за смекалку, и недоверие из-за того, что он может быть опасен со своей наблюдательностью и осведомленностью. Но может быть и полезен. Так кто он? Друг или враг? Я сажусь в машину, на этот раз на переднее пассажирское сиденье. Миша смотрит на меня без единой эмоции. Первый раз вижу его так близко. А такое ощущение, будто частенько вот так с ним сидела. «Откуда ты знаешь, что Люда не умеет молчать, когда выпьет?» «Ты мне рассказывала. В студенчестве у вас случалось иногда, что Люда выпьет и ляпнет что-нибудь. А в том году на твой день рождения Люда под этим делом ляпнула при Альберте, что ты пьешь противозачаточные, чтобы не забеременеть. В тот день ты сказала, что на Люду можно положиться, но никогда она выпьет. Альберт не знал. Думал, это единичный случай». Альберт разозлился на мой день рождения. При гостях не стал выяснять отношения, но когда они разошлись, был скандал. Миша качает головой, будто ему неприятно вспоминать. «Он меня бил. Я знаю». «Вспомнила?» — скинув брови, спрашивает Миша. «Догадалась». «Это было редко, но если было...» Я внимательно заглядываю в глаза водителя. «Откуда ты знаешь, Миш? Это было при тебе?» «Сам я не видел, только синяки». Он опускает взгляд и кивает на мои руки. «Но Альберт многое мне рассказывает, он знает. Мне можно доверять». «Ты и поэтому мне ничего не хочешь говорить? Обещал хранить его секреты?» «Я рассказывал тебе некоторые вещи, но не сразу». «Например?» Миша тяжело вздыхает, трет виски. «В том году я долго не мог рассказать тебе правду. Боялся, если узнаешь, что я скрываю от тебя, то больше мне слова не скажешь. Но я решился. Мы после этого не говорили неделю, но ты смогла меня простить. А теперь сознаваться в этом во второй раз, как в первый, зная, что ты будешь разбита, хорошая ли эта идея?» Он смотрит на меня с сожалением, а в его глазах неподдельный страх. Он боится оступиться и разорвать тонкую нить доверия, которая начала образовываться между нами. «Только через правду я смогу тебе верить. Если тебе важно, чтобы я доверяла, если не играешь двойную игру со мной и Альбертом, говори все как есть». Миша кивает. «Альберт говорил, что ты поругалась с родителями из-за него. Они были против вашего союза». «Ну да». «И сказал, что потом мы с родителями помирились незадолго до того, как их не стало». А вот это ложь. От этих слов вздрагиваю, ощутив больной укол в сердце. Что было на самом деле? После твоей ссоры с родителями прошло полгода. Тебе было плохо без них, ты хотела помириться, но сомневалась. Гордость мешала, и тебе было стыдно. Ты колебалась. Альберт рассказывал, как каждый день убеждал тебя, чтобы ты этого не делала. Он говорил тебе, что они только и ждут, чтобы ты признала их правоту. убеждал тебя, что они вас поссорят. Он отвлекал тебя другими делами, чтобы ты продолжала откладывать разговор. Ты хотела помириться с ними, но продолжала колебаться, а в тот день, когда все же решилась поговорить, узнала, что матери не стало. Я вздыхаю. Чувствую, что меня начинает трясти. Дрожь разбегается по всему телу, легкие, как в кулак сжали. Больно пошевелиться и сделать хоть вдох. А папа? Отец был так плохо, его даже не было на похоронах. Когда ты пришла навестить его, он едва узнавал тебя. Ты извинилась, но так и не поняла, услышал ли он тебя. На глаза выступают слезы. Но я смахиваю их, не позволяя себе плакать. Напускаю на себя прежний серьезный вид и спрашиваю у Миши. А ты знал, что они манипулируют мной? И не говорил мне? Да, прямо отвечает Миша. Я все надеялся, что ты сама заметишь. Но ты и не хотела видеть. Сама сомневалась, нужно ли мириться. Ты очень гордая женщина, Вера. И не раз тебе приходилось пожинать плоды своей гордости. Ты любила замалчивать проблемы, не решалась просить о помощи. Тебе было трудно просить прощения, если понимала, что виновата. Он замолкает. С минуты мы сидим в машине в тишине. Я первой продолжаю разговор. Ты говоришь, я пила противозачаточные таблетки? Почему я не хотела от него детей? Я рассказывала тебе. Ты не говорила, что не хочешь детей от него. Говорила, что в принципе не хочешь ребенка. Что же поздно в твоем возрасте, но подозреваю, что дело все-таки было и в Альберте. Наверное, подсознательно ты была готова расстаться с ним, только не решалась. Я хотела с ним развестись? Миша опускает глаза. Да. А не решалась, потому что любила? Альберт многое тебе дал. У тебя были свои причины. Какие? Я сказал достаточно, чтобы ты могла мне верить. Теперь твоя очередь. Я хочу знать, что ты тоже мне доверяешь. Куда ты собралась? Я секунду раздумываю, стоит ли говорить Мише, куда еду на самом деле. Он сказал мне то, что по-любому не понравится Альберту. Наверное, я могу доверять Мише. Стоит рискнуть, может, это приблизит меня к правде. Я называю ему адрес бабушки и дедушки Зины. Лицо водителя тут же становится задумчивым. «Ты знаешь, кто там живет?» – спрашивает у меня. «Там жила Зина, а теперь только ее бабушка с дедушкой. Что еще ты узнала?» Я выставляю вперед ладонь, пресекая дальнейшие расспросы. «А мне хочется знать, почему ты не рассказываешь мне больше?» «А ты на все 100% доверяешь мне, Вера?» «Я могу быть уверен?» Я замолкаю. «Полностью я не могу доверять никому, пока не узнаю всю правду. И врать Мише, что я ему верю, не хочу». Миша понимает мой ответ без слов. «Я отвезу тебя по адресу. Поговори с ними. Думаю, это откроет тебе почти все. А потом я отвечу на твои вопросы. Только еще один момент. Я пойду к ним с тобой». «Зачем?» «Хочу быть рядом, когда ты узнаешь».